Глава 450. Проливной пурпурный дождь. Благодаря безглазой гусенице самоуничтожение оказалось бесполезным против Мэнхао. Когда дым от взрыва рассеялся, зарожденная душа в панике попыталась сбежать, Мэнхао взмахнул рукой, приказав безглазой гусенице поймать ее. Зарожденная душа в отчаянии выполнила магический пас, ее залил яркий свет, когда она попыталась дать отпор. Но при соприкосновении с шёлком безглазой гусеницы свет разбился, словно зеркало. Шёлк безглазой гусеницы окутал зарожденную душу и насмерть задушил ее. Старейшина подразделения Скорпиона сперва лишился своего физического тела, а потом с отчаянным воплем его зарожденную душу размололи в порошок. После его смерти многим на поле боя стало не по себе. Безжалостность методов Мэнхао и жестокость его атак ясно говорили о его желании истребить их всех. Если прибавить к этому его новообретенную способность к перемещению, то становилось понятно, что теперь он действительно мог на равных сражаться с практиками стадии зарождения души. Оставшиеся практики стадии зарождения души были ранены в ходе конфликта, к тому же запечатывание Скорпиона отрезало их от его тотемной силы, что сделало нестабильными их зарожденные души. Лицо великого жреца перекосило от ярости, но он вынужден был отступить, больше не решаясь вступать в противоборство с Мэнхао. У практиков стадии зарождения души душа в пятки ушла. Будь их культивация в порядке, тогда они могли бы объединиться и атаковать Мэнхао, но получив несколько серьезных ранений, им больше не хотелось сражаться. Они начали отступать, стараясь как можно дальше улететь от Мэнхао. Увидев это, Мэнхао про себя облегченно вздохнул. Он понимал, что должен был либо крайне быстро убить одного из них, либо расправиться сразу с несколькими. Его противниками выступали практики стадии зарождения души, люди, которые превзошли сотни и тысячи своих ровесников. Таких коварных и хитроумных людей очень сложно убить. Ему удалось молниеносно расправиться с одним из них, в результате чего остальные потеряли желание продолжить бой. Если бы они так не сделали, еще неизвестно, в чью пользу закончился бы поединок. «Больше не хотят сражаться? Отлично!» – подумал Мэнхао. «Семена страха уже посеяны в их сердцах. При нашей следующей встрече мне будет еще легче их убить». Он с наслаждением вздохнул полной грудью и уверенно расправил плечи. Впервые в жизни он самостоятельно одолел практика стадии зарождения души. Теперь его положение в мире культивации упрочнилось еще сильнее. До обретения металлического тотема Мэнхао мог убить одного практика начальной ступени зарождения души, но победа далась бы ему с большим трудом. Вместе с огненным тотемом у него стало 3 тотема. Несмотря на реальную культивацию великой завершенности стадии создания ядра, его боевое мастерство уже перешагнуло пропасть между стадиями создания ядра и зарождения души. Пропасть, которую, по идее, невозможно пересечь. Мэнхао вновь растворился в воздухе и появился рядом с Чуньмо. Почувствовав чьё-то присутствие, тот от испуга подпрыгнул на месте и вскрикнул. «Ну что ж, раз крупная рыба от меня ускользнула, в наживке больше нет нужды», — спокойно произнес Мэнхао, медленно поднимая руку. Джао Чуньму почувствовал, как его лба коснулся палец Мэнхао. От легкого касания голова Джао Чуньму с хлопком лопнула, обезглавленное тело в конвульсиях рухнуло на землю. Тем временем на поле боя сражение между 5 племенами Ворона-Божества и подразделением Скорпиона постепенно накалялось. После смерти одного из своих товарищей остальные практики стадии зарождения души больше не хотели приближаться к Мэнхао. А потом он еще обезглавил святого сына подразделения Скорпиона. Это подкосило боевой дух всей армии. Они начали медленно отступать, что позволило племенам Ворона-Божества захватить преимущество. Кровавая резня возобновилась с новой силой, словно бойцы перестали чувствовать усталость. Их осталось меньше 1000, но они не ослабляли свой самозабвенный натиск. Но демоны Мэнхао стали решающим фактором в этом сражении. Без оставшихся 7000 неодемонов воины 5 племен Ворона Божества уже давно бы погибли. Мэнхао скользнул глазами по полю боя, пока они не остановились на Джао Юлане. Девушка тотчас побелела. Двое защищавших ее практиков в стадии зарождения души и Верховный Жрец начали заметно нервничать. Бесстрашие Мэнхао потрясло их до глубины души. Как вдруг с неба раздался гром, звук был очень странным, чем-то напоминая плач множества людей. Настолько странный, что от него даже душа начинала дрожать. Следом за громом пошел дождь, пурпурный дождь из мороси превратился в сильный ливень, Дождь нес с собой холодную разрушительную волю, словно желал уничтожить все живое на свете. Капля за каплей вода собиралась на земле, пока не превратилась в предзнаменование. Ни с того ни с сего, почувствовав опасность, Манхау хмуро посмотрел на небо. С этим дождем явно что-то не так. С началом дождя небо неподалеку озарила яркая вспышка, из нее быстро вылетали люди, члены племени Пяти Ядов. С прибытием подкрепления выжившие практики подразделения Скорпиона облегченно вздохнули. Манхау прищурился и со взмахом рукава резко умчался назад. «Члены пяти племен Ворона Божества, отступайте назад за барьер!» Его голос услышали все сражающиеся воины пяти племен. Один за другим они молча поднимали глаза к небу, а потом начинали отходить. Между двумя армиями внезапно образовалось пустое пространство. 20 000 практиков племени Пяти Ядов, кровожадно улыбаясь, со свистом летели к полю боя. Такое их количество затмило небо. Вместе с армией прибыло немало драгонаров, у каждого из которых имелось по нескольку тысяч неодемонов, в некоторых случаях даже по несколько десятков тысяч. Неодемоны, словно гигантское черное море, летели позади армии практиков. Имелась также группа из более чем 30 практиков стадии зарождения души, включая 6 жрецов. Но больше всех привлекал внимание летящий среди них старик в белых одеждах, его кожа была медного цвета, а глаза угрожающе блестели. Культивация старика находилась на поздней ступени зарождения души. Он возглавлял всех жрецов племени Пяти Ядов и являлся верховным жрецом всего племени, по статусу ничуть не уступая Гуну. «Приветствуем, верховный жрец! Мое почтение, верховный жрец!» Будь то члены подразделения Скорпиона или Паука, все они рухнули на колени и склонили головы перед стариком. Даже Джао Юлань последовала их примеру. Племена Ворона Божества явно не могли противостоять такому могущественному эксперту. К тому же источник, питающий барьер, иссяк, поэтому стенки барьера медленно истончались. Судя по всему, он продержится не больше 4 часов. Манхао вместе с выжившими практиками стадии зарождения души и гуном племени Ворона-Солдата остались стоять снаружи барьера. По команде Манхао 7 000 неодемонов окружили барьер защитным кольцом. На поле боя опустилась гробовая тишина, отчего оно теперь напоминало кладбище. Пурпурный дождь тем временем крепчал. В звенящей тишине меднокожий верховный жрец племени Пяти Ядов холодно сказал: «Никому пощады не давать!» 20 000 практиков и орда неодемонов взревело. А потом они, словно цунами, устремились к Манхау и остальным. Манхау глубоко вдохнул и с холодным блеском в глазах посмотрел на приближающихся врагов. Он не стал призывать Аквиларию. Ею он мог защитить только себя, а Аквилария не годилась для битвы таких масштабов. С начала сражения до этого момента Манхау был уверен в исходе этого боя. Все потому, что у него был припрятан один козырь. Внезапно раздался голос Манхау: «Лианы! Терновый оплот!» Висящие на теле дикого гиганта кроваво-красные лианы с диким воем сорвались вперед. Ощерившись шипами, они закопались в землю. Как только лианы скрылись из виду, земля перед атакующей армией племени Пяти Ядов взорвалась фонтаном шипов. Самые короткие были около 25 метров, самые длинные достигали 300 метров в длину. Они выстреливали залпами, постепенно окружая племена Ворона Божества. Что интересно, на каждом шипе вырастали шипы поменьше. Пока армия племени Пяти Ядов шла в атаку, лианы окружили племена Ворона Божества защитным барьером. Эти шипы являлись священной реликвией клана Леденящего Снега. Перед уходом из города Святого Снега патриарх клана Леденящего Снега подарил их Манхао. Впоследствии Манхао скормил шипы лианам. Лианам потребовалось немало времени, чтобы полностью поглотить шипы и мутировать. Появление тернового оплота застало верховного жреца племени Пяти Ядов врасплох. «Истребляющий терновый оплот клана Леденящего Снега! Говорят, ничто ниже стадии отсечения души не может пробиться сквозь него! Сейчас проверим, правдивы ли легенды!» Холодно хмыкнув, он повелительно взмахнул рукой. Армия практиков и орда неодемонов продолжила наступление на терновый оплот. Манхау тяжело вздохнул и сел в позу лотоса. Он извлек каплю жизненной крови и соединил ее с терновым оплотом. С помощью духовного сознания он взял под контроль терновый оплот, чтобы дать отпор племени Пяти Ядов. С ревом неодемоны набросились на барьер тернового оплота. Рев быстро сменился жутким воем. Пока стоял терновый оплот, ничто ниже стадии отсечения души не могло его миновать. Снаружи барьера стоял грохот, сверкали магические сокровища и тотемы, началось землетрясение, даже горы, казалось, вот-вот обрушатся. Терновый оплот задрожал, на нем даже появились трещины, но он не пал. А в это же время лианы начали стрелять шипами. Довольно быстро они расправились с многочисленной группой неодемонов неподалеку. Из 20 тысяч практиков более 3000 были ранены шипами. С душераздирающими воплями они лишались жизненной силы и превращались в высохшие трупы. Похоже, битва не закончится, пока одна из двух сторон не будет уничтожена, но тут в небе вновь зарокотал гром. Как и в прошлый раз, рокот напоминал плач бесчисленного множества людей, пурпурный дождь усилился, большинство дождевой воды начало собираться в лужи на земле, а лишь малая часть питалась в землю. Теперь в низинах начали образовываться довольно крупные лужи. Это сразу же привлекло внимание Манхау и Джао Юлани. Практики стадии зарождения души и Верховный Жрец тоже заметили это. Верховный Жрец долго смотрел на дождевую воду, а потом резко поменялся в лице. Это же... Верховного Жреца затрясло. Учитывая его культивацию и железную волю, даже нечто, способное привести к уничтожению его племени, не могло выбить у него землю из-под ног настолько, чтобы он потерял контроль над собственными эмоциями. А значит, он увидел нечто по масштабам намного превосходящее уничтожение его племени.